внешних слуховых сенсоров шлема коснулся хруст ломаемых позвонков. Стоящий на коленях перед огнеметчиком балмарианец распахнул рот в немом крике. ТНХ-0333 нажал на спусковой крючок, и алая вспышка сделала место приема пищи противника еще больше. Повернувшись, он увидел, что техник одним точным ударом межбронепластин добил противника, которого удерживал в захвате сержант ТНХ-0297. Противник раза в два больше любого из штурм-командос, причем комплекция указывала на то, что это явно не излишки жира. Потому командир отряда и не мог его прикончить. Противник мало того, что крупный физически, так еще и хорошо подготовленный. На броне сержанта виднелись несколько ранений, оставшихся от виброножа противника. Правая рука явно выбита из сустава, так что помощь вполне себе пришла своевременно. Даже несмотря на то, что сержант использовал бездействующую руку в качестве удавки, сдавливая горло врага с помощью левой конечности, если б техник промедлил, то исход противостояния мог бы быть совершенно иным. Тройка штурм-командос, подобрав исправное оружие, несколько секунд смотрела на тело боевого товарища. Он сидел, опершись спиной о стену, руки разведены в стороны, голова наклонена вперед. В коридоре ревела сирена, слышался грохот ног, а тройка штурм-командос, вернув себе исправное оружие, смотрели на убитого товарища. Первая потеря среди клонов полковника Селида за почти 5 месяцев с момента их создания. Неэмоциональная, но все же потеря. ТНХ-0297 молча кивнул на поврежденный огнемет. ТНХ-0333 понял его без слов. Труп с собой не унести, а противнику клон достаться не должен. Даже с полей сражений клонов всегда забирали для последующей утилизации по всем правилам. Но сейчас тело их только задержит. Снайпер бы сделал для любого из них то же самое. Собственно, поэтому в отрядах штурм-командос всегда есть огнеметчик. Он должен позаботиться о своих тогда, когда обстоятельства не позволяют сделать все иначе. Распределив сектор обстрела для прикрытия, техник и сержант выждали время, необходимое ТНХ-0333 для того, чтобы преобразовать поврежденный огнемет в напалмовую гранату. Закрепив оборудование для экспресс-скримирования на теле боевого собрата, огнеметчик активировал термальный детонатор, разместив его рядом с баллоном с огнесмесью. «Уходим», — скомандовал ТНХ-0297, возглавляя отряд, продвигающийся к своей цели. Они задержались в дальнем конце коридора, чтобы убедиться в том, что конструкция сработала правильно и тело, вместе с броней скрылась в объятиях напалмового пламени, вместе с пластиковой облицовкой коридора. Скоро здесь все запылает. Нужно ускорить выполнение миссии. И все же необходимо продумывать операции по захвату орбитальных платформ заранее, подумал я, наблюдая за тем, как четверка отремонтированных голландских платформ с легкостью уходит в гиперпространство. Но, в отличие от карусанских собратьев, они так и не оставили после себя ворох разрушенных строительных конструкций, внешних систем и прочего, что отрывалось при использовании гипердвигателей, не предназначенных для подобных перемещений. Еще со времен угона голлановской платформы из дофильвианского сектора, встал вопрос о том, что похищение орбитальных станций – это вообще-то фактически прибыльное дело. Экономия бюджета при условии, что станции в любом случае будут повреждены во время штурма планет, которые они обороняют. Но для этого было необходимо иметь определенные модели гипердвигателей, сродни тем, что КУ отставил на орбитальные ремонтные верфи второго типа, вроде той, которая имеется у нас на Тангрене. Но, так как в свободной продаже подобные технологии, если и имелись, то стоили баснословных денег, которых на момент рождения идеи не имелось, то для реализации плана об угоне орбитальных защитных платформ был найден другой способ. Отнять гипердвигатели нужной, и не только, конфигурации у тех, у кого они имеются. Затем последовала атака на планету Кайфел, где производились верфями Куата гипердвигатели всех возможных типов. Захватив большое количество необходимой технологии, мы доставили их инженерам на Тангрен, которые уже по существу разрабатывают необходимые модификации для того, чтобы придать орбитальным защитным платформам возможность путешествовать в гиперпространстве, не теряя при этом значительную часть себя. Таких комплектов имелось в достатке, да вот только проблема заключалась в том, что они имеют отнюдь не маленькие габариты, и так просто ими откламаторы не забьешь. Изначально план атаки Карусанта не предусматривал захват орбитальных станций. Наоборот, я планировал их обстрелять из главного калибра дракона, после чего намеревался столкнуть их с орбиты на поверхность галактического города и предоставить местным жителям наблюдать за тем, как рушатся с небес их защитники. Но противник попортил мои планы, отправив станции с орбиты. Уничтожать их в таких условиях показалось глупостью, а произошедший захват... Что ж, всегда можно попробовать что-то из области импровизации. Даже тот факт, что для операции на Балмаре у меня уже имелись корабли с заготовленными гипердвигателями для перегона 5 орбитальных платформ, ничего не мог изменить в сложившихся обстоятельствах, используя я их на карусанских галанах. То пришлось бы мудрить что-то с балмарскими. Да, было жаль, что две галановские тройки пострадают во время такого перегона, но и других вариантов у меня не имелось. В системе Карусанта у меня имелись возможности установить резервные гипердвигатели с трофейных кораблей, на Балмаре же такого подспорья нет. Поэтому крейсера с заранее заготовленными нужными техническими решениями для перегона 5 станций с Балмары на Тангрен дожидались своего момента. Перегон карусанских станций в сектор Плавис. Для меня нужная операция, так как последние события указывают на необходимость ускорять темпы сооружения обороны Доминиона. И в отличие от имеющихся у меня других секторов, Аплавис фактически не имел защиты, кроме как в нескольких системах. Та же верфь в системе Вастерлик не имеет никаких, даже хилых защитных сооружений. Местному правительству просто дорого было приобретать подобные сооружения в свое время. Драммиль полагался исключительно на флот в вопросе обороны своих планет, разве что только Китарису уделял большое внимание. Я же понимаю, что необходимо как можно больше вложить в оборону стратегически важных планет сейчас, чтобы позже не иметь проблем с тем, чтобы стягивать силы для отражения даже гипотетического нападения. А вот 4 из 5 орбитальные защитные платформы с орбиты Белсависа отправятся прямиком на Тангрен. Вместе с ионными пушками в количестве 5 штук и 5 генераторов проекторов планетарного щита. Секретная верфь должна быть защищена таким образом, чтобы комар носа не подточил. Особенно, если учесть тот факт, что именно на Тангрене в настоящий момент сосредоточено производство деталей для ремонта звездных разрушителей, выплавка металлов для восстановления стража, а также модернизационные работы в части трофейной техники времен Старой Республики. И за безопасность этого объекта отвечает всего одна станция типа Галан-2, секторальный флот, да изрядно поредевшие поле объектов проекта Астероид-2. С учетом атаки на Карусант, в котором публично использовалась технология маскировки из сокровищницы Палпатина на Вейланде, тайно усилить Тангрен новыми защитными системами будет жизненно необходимо. Именно поэтому мне нужна была атака на Балмару, которая продлилась практически сутки. Мы отступали из системы, фактически ограбив ее. Флот заполнил рудой и сплавами трюмы аккламаторов и звездных разрушителей. Шахты на 5 планетах и 4 спутниках самой Балмары, более сотни крупнотоннажных грузовиков с рудой, застигнутые врасплох и захваченные нашими космопехами, также отправляются в Доминион со всем своим грузом. Экипаж не нужен, экипаж высажен на Балмару перед наступлением. Мы эвакуировали конвейер по производству дроидов серии В1 с Неруны. Пусть он и в довольно печальном состоянии, но это уже что-то. Зачем мне В1? Да, это глуповатые солдаты, зато они не знают чувства страха, а потому запросто могут применяться в рисковых операциях. Например, в перемещении сильно поврежденных трофеев через гиперпространство. Даже если условный трофейный звездный крейсер будет уничтожен из-за некачественного полевого ремонта во время отхода на базу, будет уничтожен только металл, а разумные не пострадают. С самой Балмары изъяты построенные империей заводы по производству шагоходов Ататы от СТ. Впрочем, не совсем уж сами заводы, только оборудование. Корпуса производственных цехов можно построить самостоятельно. Например, воспользоваться опытом командования сил обороны Балмары, которые организовали и штаб, и производство новейшей техники, дроидов серии СД, в недрах горного хребта. 1000 тонн скальника, как надежная защита против орбитальных бомбардировок. Штурм Коммандос, понеся потери, совместно с главными силами генерал-майора Максимилиана Каина, произвели штурм штаб-квартиры балмарианского оружия, сервера, пусть и передавшие на хранение часть информации в глубинный бункер корпоративного начальства, все же изъяты. То, что меня интересовало больше всего, досталось нам. Обидно только то, что корпоративные секреты последнего десятилетия как раз-таки руководство балмарианского оружия, против протокола, перенесло на подземный сервер первыми. Раньше, чем штурм-команда сумели обрубить передачу данных, а ведь по протоколу безопасности должны были начать с самых ранних файлов. Жаль. Почему? Потому что мы не получили технические данные по дроидам проекта SD, тем самым гигантам SD-9 и SD-10, которые отразили нападение шагоходов под командованием генерала Максимилиана Юргена. Превосходно вооруженные, защищенные фактически неразрушимой броней, но в то же время, медлительные. Они не похожи ни на что из того, что я видел в этой вселенной ранее, но уже подозревал об их наличии. По факту, это огромные дроиды. Мы столкнулись с прототипами или мелкосерийным производством, но демонстрации мощи оказалось достаточно, чтобы понять, какой потенциал в них заложен и как именно следует поступить в отношении этих боевых машин, о существовании которых в прошлой жизни я только лишь слышал, да и то в том ключе, что они остановили атаки возрожденного Палпатина на Балмору, заставив штурмующие войска умыться кровью. Именно поэтому я приказал Юргену отступать. Потеря двух шагоходов с десантом – не та причина, по которой мы покинули Балмору. Фактически мы выполнили все поставленные цели. Оставаться на планете, когда единственное, что необходимо сделать, это красиво сбежать, бессмысленно. Даже пятая орбитальная платформа, атакованная скимитаром, и та восстановлена, оборудована необходимым комплектом гипердвигателя для прыжка к Доминиону. «Сэр», — подал голос капитан Пиллион, оторвав меня от созерцания доклада. «Пятая станция благополучно ушла в прыжок». «Хорошо, капитан», — ответил я, откладывая в сторону персональную деку с данными. «Прикажите флоту отступать из Балмары. Мы возвращаемся в Доминион для пополнения припасов, выгрузки трофеев, ремонта и подготовки к новой операции силами гвардии, пока остальные соединения будут развивать наш успех в других регионах галактики». «Так точно, сэр», — кивнул Пиллион. Он посмотрел куда-то в сторону. «Сэр, разрешите вопрос?» «Конечно, капитан», — кивнул я. «Почему мы ушли из Балмары, даже не попытавшись контратаковать скалы, под которыми находится командование сил обороны и заводы по производству новейших дроидов СД?» «Да, сэр», — подтвердил Гилот. «Похоже, что балмарианцы сумели создать новый тип брони для наземной техники. И это что-то покрепче бластеропоглощающего покрытия АТАТ. Мы не смогли добыть техническую документацию на них, и даже не попытались уничтожить хотя бы один из дроидов этой серии, чтобы забрать для изучения. Мы ведь никогда раньше не отступали», — закончил я за него мысль. «Все верно, сэр». «Капитан, отступление — такой же тактический прием, как и наступление», — напомнил я основы тактики. «Каждое действие на поле боя имеет свою цель. Как вы думаете, какую цель я преследовал, скомандовав отступление со всей планеты, как только дроиды серии СД уничтожили всего два наших АТАТ?» «Не знаю, сэр», — признался Пиллион. «Умом-то я понимаю, что это новая технология и могли бы быть гораздо большие жертвы, но фактически мы словно испугались». «Вы в самом деле так думаете?» — уточнил я. «Мысль крамольная, но...» Пиллион замялся. «Я слышал ее от некоторых членов экипажа. Значит, поставленная цель достигнута», — улыбнулся я. Гилот обреченно вздохнул. «Все просто, капитан. Балмара — союзник и подрядчик Новой Республики. Мы напали на них именно по этой причине. Как только Корусант разберется со своими проблемами с замаскированными астероидами, они начнут вести переговоры с атакованными мирами, будут анализировать причины, ход и последствия операций, и узнают, что гранд-адмирал Траун позорно сбежал с поля боя, едва встретился новыми видами техники балмарианских оружейников. Что бы вы сделали, будь вы на месте командования сил обороны Новой Республики и понимая все вышесказанное, вынуждены были бы противостоять мне? Застрелился бы, наверное», — откровенно произнес Пиллион. Видя, что на моем лице не появилось улыбки, снова вздохнул. «Закупил бы этих СД для усиления наземных сил. Раз атаковали одну планету-фабрику, значит, под угрозой будут и другие. Хат, да я б на месте всех атакованных миров и тех, кто беспокоится о своей безопасности, так поступил». «Самая простая и логичная мысль», — подтвердил я. «Потому и поступил приказ отступать, чтобы подобная логическая цепочка образовалась в голове у наших противников из Новой Республики. Мы в достаточной степени их ослабили, но они по-прежнему должны сыграть роль буфера для уничтожения возрожденного императора. План остается прежним. Если они усилят свою наземную армию дроидами СД, то смогут противостоять наземным армиям Палпатина». В глазах Пиллиона загорелось понимание. «Если он не сможет принуждать планеты капитулировать без наземных сражений, в которых его войска будут истреблять такими боевыми машинами, то и флоту придется дробиться для того, чтобы поддерживать многочисленные осады. «Все верно», — подтвердил я, не говоря уже о том, что после нашего нынешнего нападения Балмора потратит все до единого децикрида, чтобы обзавестись такой обороной, которая при следующем нападении выстоит. «А мы намерены атаковать планету-фабрику снова?» – удивился Пеллион. «Мы? Нет. А вот Палпатин однозначно захочет получить в свое распоряжение таких дроидов», – объяснил я. «Но, напрягся командир Химеры, в таком случае мы и сами можем стать объектом для атак таких дроидов, как со стороны Новой Республики, так и Палпатина, если у них будут эти самые дроиды СД. Непременно станем», – согласился я. «Но вы кое-что упускаете из виду, капитан. Эти дроиды неуязвимы на поверхности, и только лишь для бластерного и кинетического оружия. Однако, я сомневаюсь в том, что они способны самостоятельно летать в космосе». На лице Гиллода мелькнуло понимание. «А уж о том, чтобы эти корабли не добрались до места назначения, мы позаботимся», – заверил я. «Говорить о том, что столкнувшись с глубоко эшелонированной обороной Балморы, которая непременно возникнет в ближайшее время, Палпатин, не получив желаемого, дроидов СД, скорее сожжет планету-фабрику, чем позволит ей продолжить производить оружие, которое может остановить его реконкист-компанию, я не стал. Мне выгодно, чтобы безумец действовал безумно. Полезно для гибридной войны обнародовать порой тайные записи своих разговоров с героями Новой Республики, в которых ты предупреждаешь их о грядущей беде. Но это все потом, потом. А сейчас есть дела поважнее. Например, все-таки откликнуться на сигнал бедствия Мары Джейд. Похоже, рука Трауна просто обожает оставлять за собой след из крошек. А раз такой след есть, то и ведет он к тому, кто буквально у меня под носом намерен построить собственного палача. Проблема в том, что я против такого соседства. Глава 40. Издержки профессии. Появление настоящей внеочередной проды профинансировано такими замечательными комрадом, как Амир 097, Крис, Киреллан, Валентина Веселова, Десерт, Казаренг, Аяксон, Сергей, Серг Драгон, Лариса Отменина, Иса. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 9 месяцев и 17 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год. 9 месяцев и 17 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 2 сутки с момента попадания. Если тот транспорт, на котором его везли к неизвестной цели, простая рыбачья лодка, то сам Штебин, зелтранская танцовщица, оперативник с присущим ему спокойствием сидел в небольшой рубке, наблюдая за тем, как Сол Сиксх правит утлым суденышком в створ монструозного вида скал. Пролив призраков, так называется это местечко среди населения планеты Марамире, и сами Мери стараются обходить стороной эту часть океана, суеверно считая, будто здесь проживают призраки. Весьма любопытное совпадение, не так ли? Пролив призраков, мятежное сопротивление Мери, которое возглавляет никому неизвестный в лицо и по имени призрак, место, куда не сунется в своем уме ни один разумный местный. Поговаривают, будто где-то здесь находится мифический остров, который никто и никогда не мог найти, а для неместных здесь, в этих огромных и наводящих трепет одним только своим видом скалах, всегда можно разместить несколько засад с тяжелым вооружением, например, на том пике, или на том, а вот в том гроте вообще можно поставить лазерную пушку или тяжелый бластер, и тогда подходы к этому местечку будут надежно перекрыты от любопытных глаз, и любое исчезновение всегда можно списать на разгул призраков. Очень удобный участок географии Марамире, который легко превратить в место расположения тайной базы сопротивления Мире, легко доставлять припасы под видом рыбацких лодок, легко держать оборону, легко избавиться от погони и похоронить на дне пролива призраков любые следы преследователей. Пролив призраков, ты так и не сказал, куда мы направляемся, заметил Штебин. На нашу базу, неожиданно разоткровенничался Сол. О, как, оперативник добавил в голос удивления, ты меня знаешь всего несколько дней, а уже тащишь туда, где у вас логово, неосмотрительно со стороны призрака. Сиксх негромко рассмеялся. Думаешь, мы какие-то дилетанты? Поинтересовался он. Думаю, то, что сказал, показательно огрызнулся Штебин. Как-то все неправильно. У Нима вербовка происходила отнюдь не так. Ним, идиот, поделился ценным наблюдением Сол. И он закончил с пробитым черепом. Опозоренный и оскорбленный. Я знал его. Умом не блистал во всем, что не касалось планирования операций. «Ты знал Нима?» – удивился Штебин. «Никогда не видел тебя на Лаке. Мы сотрудничали очень много лет назад», – нехотя сказал Сол. «Правда, не сразу друг друга поняли и нашли точки соприкосновения, но последние годы жили в относительном спокойствии, не вторгаясь в зоны влияния друг друга». «Подозрительно много ты говоришь о своей важности», – буркнул Штебин, анализируя сказанное Мире. Знаком с Нимом, лидером одной из крупнейших банд в системе Картакт, имел свою зону влияния, да еще и, очевидно, пользовался уважением у призраков Лака, раз они не подмяли слова охотливого Мире под себя, да и то, лишь в том случае, если б не прикончили более слабого конкурента. А не слабым мог быть для Нима только один тип разумных, лидеры столь же сильных и крупных группировок, что и призраки Лака. «Говорю как есть», – беззаботно произнес Сиксх. «Раз ты один из нас, то и нет смысла долго тебя вокруг да около водить. Что-то не помню я, чтобы проходил какие-то проверки или еще что-то в этом роде. Потому что ты в них не участвовал», – заявил Сол. «Пока ты ждал от меня вызова, мои Мири проверили твою историю. Поспрашивали знакомых, навели справки. Мои Мири». Занятная фразочка. Выходит, покопались в моем прошлом, раздраженно, продолжая отыгрывать роль, уточнил Штебин. «Проверка легенды – один из профессиональных рисков разведчика или любого оперативника, работающего под прикрытием. Издержка профессии, которая грозит смертью в том случае, если противник обнаружит несоответствие, тогда не факт, что труп оперативника вообще будет найден теми, кто пойдет по его следу. Что ж, риск – часть профессии. Доминион – превыше всего. Его легенда составлена хорошо, так что любым повстанцам и мятежникам придется хорошенько покопаться, чтобы найти даже мельчайшие несоответствия в той истории, которую он им рассказал. После поражения от рук Альянса повстанцев-разведчики многое сделали для того, чтобы улучшить свои навыки. «Сопротивление Мере не тащит к себе кого ни попадя», — заявил Сол. «Даже то, что ты отличный инженер-механик, еще не гарантировало тебе место среди нас, но проверкой я удовлетворен. Поэтому мы двигаемся на базу, а в прошлую встречу ты обещал, что мы пойдем в море, поплаваем», — припомнил Штебин. «Не вижу тут подходящих водоемов. Нам нужно было кое-что достать со дна океана», — заявил Сол. «Думал, что нам поможешь ты, но справились своими силами. Груз ждет на базе». «И что за груз?» — уточнил Штебин. «Мой старый корабль», — яснее не стало. «Призрак». А вот эти словечки уже попахивают крайне неприятными совпадениями, на сопоставление которых у Штебина ушло пару минут, и еще столько же, чтобы продемонстрировать свой не столь блестящий интеллект. Рядовой пират не должен быть слишком умным. «Призрак», «корабль», «призрак», «лидер сопротивления Мире», «пролив призраков», перечислял он части одной и той же логической цепи. «Как-то подозрительно все. Ну, давай, поразмысли как следует», — предложил ему Сиксх. «Да покумекал уже», — заявил Штебин. «Не думаю, что простой пират мог вот так просто договариваться с Нимом. И теперь понимаю, почему никогда тебя не видел. Ты и есть призрак, глава сопротивления Мире». Сол удовлетворенно хмыкнул. «Верно мыслишь», — заявил он. «Я и есть призрак, и сопротивление Мире — мое детище. Меня прям гордость распирает», — заявил Штебин. «Сам главарь занимается моей вербовкой. Чем заслужил такую честь?» «У Нима имелся подчиненный, у которого на корабле имелась система маскировки», — перешел на деловой тон Сиксх. «Знаешь о таком? Этот вопрос – ничто иное, как проверка. Любой, кто работал на Нима, прекрасно знает, о чем речь. Штебин на Нима не работал, в призраках Лака никогда не состоял, но в то же время имел привычку изучать любую информацию относительно своего задания, в том числе и рапорт капитана Тибераса о сражении в силами Нима в системе Монастырь. «Богомол-хранитель», — произнес он. «Машинка, построенная Ксичар для Ванесейдж, подручной Нима. Чинил ее когда-нибудь?» — уточнил Сол. «Снова проверка. Такой уникум, да простому механику в руки», — покачал головой Штебин. «Нет, пару раз только помог несколько элементов в порядок привести, не более. Это больше, чем есть у моих инженеров», — усмехнулся Сол. «Видишь ли, богомол-хранитель был оборудован системой маскировки на основе кристаллов Стигия. Знакомое название?» «Ну, слышал пару раз», — небрежно ответил Штебин, внутренне напрягаясь. «Империя, да и не только, использовала Стигий для постройки замаскированных кораблей, и не таких неуклюжих, слепых и глухих, как технология гибридиума, которую использует Гранд-Адмирал, а куда как более продвинутых. Вот только месторождение этого типа кристаллов давно уничтожено, а оставшиеся в галактике ресурсы этого типа давно уже перепродаются за баснословные деньги. Когда торговая федерация оккупировала Марамире, то я смог угнать корабль их наместника, продолжал Сол. На нем была система маскировки на основе стигиума. Корабль утонул, благодаря стараниям Ним. Позже я поднял корабль, как раз за ним я и хотел тебя отправить искупаться. Но мои парни справились без чужой помощи и советов, сами. Значит, у тебя есть работоспособный образец системы маскировки, заключил оперативник. Слишком громко сказано, возразил Сол, скорее его остатки. Я хочу, чтобы ты использовал то, что знаешь об этих устройствах и построил для сопротивления мере маскировочные экраны. Они скроют звездолеты от сканеров верфи, понимающе кивнул Штебин. И тогда их можно будет начинять чем потяжелее, да взорвать все к хату. Схватываешь на лету, согласился Сиксх. Починить приборы, дело нехитрое, произнес Штебин. Вот только у меня нет стигия, чтобы заставить их работать как надо. У тебя, может быть, и нет, подтвердил Сиксх. А вот у меня. Слышал что-нибудь про невидимый остров? Да, та самая байка про клочок суши посреди пролива призраков, который никто и никогда не мог найти. Легенда, махнул рукой Штебин. Сейчас сканеры такие, что любой остров видно с орбиты. И лодка, ведомая штурвалом рулевого, резко повернула в сторону, буквально втираясь в поворот в очень узкий проливчик между скалами. Штебин не успел возразить, как лодка оказалась в огромной акватории, и на горизонте виднелись края острова, подозрительно блестящего в лучах естественного освещения. «Добро пожаловать на невидимый остров», — расхохотался Сол. «Единственный участок суши на Марамире, на котором существуют залежи кристаллов стигия, которые и маскируют остров от обнаружения всеми видами средств наблюдения. Ты видишь его только по той причине, что часть камней с побережья уже оттащили к мастерским, и остров стал виден». Штебин не слушал. «Остров. По самым скромным прикидкам, там километров 7 от одного берега до другого, и все это заполнено кристаллами стигия, а задание все больше и больше начинало интриговать. В контрразведку перевестись, что ли? Как много интересного внутри самого Доминиона порой обнаруживается-то?» Продолжая болтать с призраком о ничего не значащих пустяках, Штебин упер каблук левого ботинка в палубу. Приложив усилие, он слегка сдвинул часть обуви, позволяя замаскированному отслеживающему устройству, спрятанному в подошве, активироваться на определенной частоте. «Был невидимый остров ваш, станет доминионский. Что ж, обратно дороги уже нет. Либо группа поддержки прибудет раньше, чем противник запеленгует передатчик, либо это будет последняя операция в его жизни. Ваша работа на Балмаре превосходна, браво 3», произнес я, смотря на агента Редерика. «Выполнено блестяще». Разведчик спокойно выслушал похвалу, дежурно ответил, что это является частью его работы. «Для вас будет новое задание», — предупредил я. «Готов приступить немедленно», — отозвался агент. «Что ж, иного от него и не ожидается». Молодой мужчина взял протянутый ему информационный чип. «Ваше задание имеет двойной подтекст», — пояснил я. «Отправитесь в корпоративный сектор. В период, когда они поддерживали империю, им были переданы звездные разрушители типа «Победа». По самым скромным подсчетам, более полусотни кораблей. Аналогичным образом в распоряжение корпоратов попали и устаревшие звездолеты времен «Войн клонов», ударные крейсера типа «Акламатор», звездные разрушители типа «Венатор», а также сепаратистские корабли. Из открытых источников нам известно, что корпоративный сектор в настоящий момент проводит политику наращивания вооруженных сил, основанных на собственных технологиях. Имеется большая вероятность того, что они будут не против продать нам часть своего флота. В первую очередь интересуют те, которые прежде состояли в имперском звездном флоте. Акламаторы, венаторы, победы, крейсера, корветы, фрегаты, мгновенно сориентировался Редерик. Надлежащего состояния, качества и комплектации достаточно будет и того, чтобы звездолеты были в состоянии совершить гиперпрыжок и добраться до территории Доминиона, уточнил я. Надлежащий ремонт мы можем произвести самостоятельно. Что еще более важно, эти корабли должны пройти модернизацию, а потому качество не имеет значения. Я понял, сэр, ответил мужчина. Буду ли я проинструктирован заранее о второй части задания? Разумеется, согласился я. Вам известно такое имя, как Джихан Кросс? Разведчик ответил отрицательно, что лишь подтверждало мою теорию о том, что Джихан – высокопоставленный агент империи. По крайней мере, был им. «Мне нужен этот человек», – произнес я. На информационном чипе вы найдете полную информацию, которой мы обладаем по этому разумному. Он в достаточной мере опасен, потому как имеет специальную подготовку. Имеются сведения о выполнении им ряда специальных миссий в интересах Галактической империи. Под дипломатической неприкосновенностью, разумеется, разведчик понимающе кивнул. Да, он тоже понял, о чем я говорю. О прошлом Джихана Кросса известно мало. Наиболее вероятно, что данные были уничтожены для обеспечения его безопасности во время работы под прикрытием. Но в то же время есть ряд имен, с которыми он потенциально может быть связан. Редерик молчал, ожидая продолжения инструктажа. Он довольно спокойно принял новость об упразднении флотской разведки. Подразделение упразднялось, а его и без того немногочисленные сотрудники преимущественно перераспределялись в пользу разведки Доминиона, либо флотского спецназа. Несколько человек все же избрали путь оперативников службы безопасности Доминиона, так что варианты дальнейшего трудоустройства по сокращению предполагались. Редерик выбрал стезю разведчика. Судя по всему, он не особо любил спецназ, несмотря на то, что имел все данные для того, чтобы стать одним из них. Служба по борьбе с личным составом его тоже не впечатлила, так что свое призвание он нашел. Наряду с Торином и Ником, Сергиусом, он получил оперативный псевдоним «Браво» и порядковый номер, тем самым отнесенный к специальным агентам, которые принимают участие в решении задач, поставленных непосредственно мной. На данный момент велась определенная работа по подбору кандидатуры на должность директора разведки Доминиона, потому как Мало до сих пор не освобожден, хоть этим и занимаются гвардейцы во главе с Тиерсом, настоящим Тиерсом. Первая и ключевая зацепка – отец Кросса, бывший альдеранский дипломат по имени Девим Кросс, произнес я. Согласно данным нашей агентуры, этот мужчина является видным лицом среди беженцев с Альдерана. В настоящий момент находится на Новом Альдеране. Наши шпионы сообщают, что на протяжении последних месяцев Джихан на связь с отцом не выходил, Девима сыне также не интересуется. Семейный конфликт, уточнил Редерик. Вполне вероятно, согласился я. Отец, ярый республиканец, в то время как Кросс, гипотетически является или являлся имперским агентом высокого ранга. По нашей информации отец мог знать, чем занимается его сын, поэтому конфликт интересов налицо. Кроме того, во время войн клонов мать и сестра Джихана погибли при атаке сепаратистов на Корусант. Отец остался жив. По моей информации, на одном из последних своих заданий Джихан Кросс устранил правящего графа из дома Дуку Насерина, тем самым поспособствовав возвышению проимперски настроенного регента, после чего предпринял меры для сохранения жизни законному наследнику через альдеранскую аристократию. Этот факт указывает на наличие принципа справедливости, которым руководствуется Кросс в своей деятельности. Этот факт мог заставить его уйти в тень. В таком случае, если Джихан Кросс в достаточной степени квалифицирован и подготовлен, то даже после развала Галактической империи он нашел себе нору, в которой отсиживается, предположил Редерик. Стандартный вариант личности прикрытия не подойдет, она для рядовых агентов. Следовательно, если он жив, то воспользовался собственными каналами поддержки, зачастую основанных на связях с преступным миром, чтобы создать себе новую личность и избавиться от потенциального преследования со стороны имперских властей. Об этом же подумал и я, агент спокойно смотрел на меня и ожидал новой партии информации. И, естественно, он ее получил. Благодаря взлому республиканских файлов, в нашем распоряжении имеется информация о некоем Слуисе, по имени Олесси Куан. Против обыкновения он работал в отделе экспериментальных технологий имперской разведки, произнес я. Косвенный анализ указывает, что Куан в определенные моменты времени передавал на согласование руководству данные о завершении испытаний по ряду объектов. Хронологический анализ указывает, что Кросс в аналогичное время использовал ровно такие же технические наработки. Спустя непродолжительное время после завершения миссии Кросса, Куан докладывал о полном уничтожении изготовленных им образцов технологий. Вероятно, он техник, обеспечивавший Кросса спецсредствами, предположил Редерик, и он исчез из поля зрения разведки практически сразу после того, как Кросс завершил свои операции, в частности ту, которая связана с домом Дуку, произнес я. Заключение в его личном деле: либо был казнен, либо бежал. Но может быть и так, что Кросс провел его эвакуацию, что может указывать на дружеские взаимоотношения между ними. Третий вариант: Куан мог быть использован разведкой для того, чтобы выманить Кросса, предположил агент. Именно поэтому вас должна заинтересовать в корпоративном секторе компания Rossum Droid Works, предупредил я. Ее создатель, Яко Старк, Кросс проводил операцию против планов Старков, был обвинен в смерти вдовы Яко Старка, а по республиканской информации, провел удачную акцию против планов последнего по восстанию дроидов. Вместе с женщиной, известной как Элли Старк, официально считается дочерью Яко Старка и его первой жены. На самом деле, Яко Старк ее биологическим отцом не является. Однако это не стало для нее проблемой. Не без участия Джихана Кросса все члены семьи Старк, Яко и его родной сын, вторая жена, были устранены. Компания Rossum Droid Works, потеряв значительную часть своей капитализации, перешла по наследству Элли Старк. Любопытно, что за 3 года до битвы при Ивине, после смерти своих родственников, Элли Старк подавала документы в Академию имперской разведки, но была расценена как неблагонадежная, после чего перешла на управление доставшимся ей бизнесом. Эта дата, как раз тот год, когда Джихан Кросс уничтожил ее семью, а также, провел свою операцию с домом Дуку. И в этот же год стал последним, когда о нем вообще что-либо было известно. То есть, он дезертировал 13 лет назад, удивился Редерик. В той или иной мере все мы дезертиры, заметил я. Ваша задача, найти этого человека и привлечь его для сотрудничества с нами, а не обвинять в предательстве и доставить для суда. Мои действия в случае его отказа, уточнил Редерик. Убедитесь в том, что Джихан Кросс жив, заявил я. Если он хочет с нами сотрудничать, или остаться не у дел, это допустимо. В случае, если же он работает на противника, на ГРИ, которых вы получите в поддержку с ремиссии, позаботиться о том, чтобы он больше не представлял для нас угрозы. После чего переходите к операции по приобретению звездных разрушителей, произнес я. Сопутствующий ущерб, уточнил Редерик. Хороший вопрос. Данные, собранные по Джихану Кроссу, прямо указывают на то, что тот не останавливается ни перед чем, чтобы спасти свою жизнь. Следовательно, при условии, что он работает на противника, Редерик не может быть связан какими-либо условностями относительно сопутствующего ущерба и разрушений. В пределах разумного, естественно, любой, если потребуется уничтожить вражеского агента, произнес я. Но, в любом случае, при любых обстоятельствах, никто не должен знать, что вы действуете в интересах Доминиона. Секретность, превыше всего. Прямой намек на то, что, если он попадется и его не получится быстро вытащить, агент будет ликвидирован. Как и всегда, сэр, ответил он, издержки профессии, не более того. Когда приступать? Прежде, чем я дал ответ, Камлин кожил голосом капитана Пиллиона. Гранд-адмирал, сэр, произнес динамик устройства. Секция шифровальщиков получила сигнал. Частота гвардейцев. Шифровка подписана майором Тиерсом, адресована лично вам. Пересылайте на мою деку, приказал я, понимая, что расшифровать сообщение можно лишь с помощью моего кодового цилиндра. Рабочий компьютер, без сомнения, отключен от общей сети и не способен принимать сообщения иначе, кроме как на информационных чипах. А вот рабочая дека создана так, чтобы быть эффективной в рутинных вопросах. Устройство моргнуло, коснувшись кодовым цилиндром приемного гнезда, пробежался глазами по строчкам доклада, после чего посмотрел на тактический монитор, сопоставив нынешнее положение Химеры с источником сигнала. «Собирайтесь, Браво-3», — приказал я. «Через час вы отправляетесь на точку встречи с отрядом прикрытия». «Есть, сэр», — Редерик покинул мой кабинет. После того, как остался один, активировал комлинк. «Капитан Пиллион, приготовьте Химеру к выходу из гиперпространства и смене курса. Мы оставляем флот», — уточнил Гилот. «Все верно», — ответил я. «Мы оставляем флот». Вопросов у командира флагманского звездного разрушителя не нашлось, тем лучше. Первое, что нужно усвоить, работая под прикрытием, будучи правительственным агентом. Если ты связалась с дезертирами, то маловероятно, что они будут поддерживать ту же дисциплину, которую в них вколачивали годами инструкторы. Поэтому Мара особо и не удивилась тому факту, что обыск грузовика, на котором она спрятался, как следует и не проводился. Она терпеливо ждала до тех пор, пока пираты сперва облазят корабль, заглянув во все щели, да, покопавшись в компьютерах, перейдут к разгрузке. Это заняло у них довольно много времени. Судя по всему, никто особо не торопился, а значит, спешки в исполнении работы по доставке грузов нет. Или же бывшие имперцы просто лентяи. Пришлось ждать долго. очень долго, но, наконец, ее корабль разгрузили, после чего его отвели в отстойник. Дезертиры посмеивались над трусливым экипажем, считая, как она и рассчитывала, что те бросили корабль, испугались изменения курса, как поговаривали грузчики. Впрочем, по обрывкам реплик, рука Трауна поняла, что на самом деле ее вмешательство спасло жизнь экипажу фрахтовика, церемониться тут никто ни с кем не собирался. Удивительно, не правда ли? Теперь ясно, почему на Вахее никогда не появлялись те, кто уже делал подобные рейсы. Никто с ними не рассчитывался, экипажи казнили ради сохранения тайности происходящего. Не мудрено, что за голову лейтенанта Лона Давелла назначили столь высокую награду. 15 тысяч кредиток, немаленькие деньги для охотника за головами средней руки. Вот только, похоже, республиканская разведка не подозревала, что Даниэлу просто винтик в одной большой машине. И насколько велика эта машина, Мара Джейд могла убедиться собственными глазами, наблюдая из кокпита пришвартованного к космическому причалу грузового корабля. 10 огромных кораблей-балкеров, 3 фрегата ДП-20, 5 корветов ЦР-90, да не каких-то, а убийц, довольно опасной в бою модификации карельянской посудины. Такие очень любили в имперском флоте за усиленное вооружение, большую скорость и неизменную крепость обшивки. Не говоря уже о супертранспорте 11, который силами механиков кустарным способом превращен в эскортный авианосец. В дополнение ко всему, стоит не забывать, что в распоряжении Даниэла имеется крейсер-тральщик, а судя по тому, что она видит сейчас, просто огромный флот из пары сотен легких и средних грузовиков и фрахтовиков, и большая часть из них вооружается. Мара не могла похвастаться идеальной памятью, но место, в которое ее доставили, опознала. Звездная система Барпаин в секторе Венин на территориях внешнего кольца галактики, буквально в паре тройки секторов от границ Доминиона. Сектор Венин, он располагался по соседству с Квилли, и план Даниэла становился уже яснее, подтверждая подозрения самой Джейд. Дезертир делал заказы на поставки оборудования, сообщал совершенно случайные координаты исполнителям, после чего со спокойной совестью получал и товар, и грузовик, на котором они должны были быть доставлены, а после этого отволакивал их в систему Барпаин. Одноименная планета располагалась в квадранте Н6, и Мара могла поклясться природным цветом своей рыжей гривы, что именно тут они и находятся. Именно здесь, в соответствии с широкомасштабной программой Империи, окрещенной один сектор, одна верфь, располагались имперские орбитальные верфи Барина. Вполне себе неплохие, хорошо оснащенные верфи, которым под силу было проводить не просто ремонт и оснащение корабля, но и построить звездолет с нуля. Это было видно потому, как на лишенной дымки облаков поверхности Барпаина располагаются огромные площади заводов. Здесь наверняка можно произвести все необходимое для скорейшего ремонта. Но, так как в этом секторе и ближайших к нему не было чего-то примечательного, а сами верфи вообще преобразованы из гражданских, то и стапеля здесь небольшие, для корветов или фрегатов подойдут, конечно, а вот для постройки звездного разрушителя, например, нет. Но, судя по тому, что все стапеля были заняты транспортными звездолетами, Лон Даниэлу нашел способ, как создать себе собственный флот, не прилагая много усилий. Траун буквально перевернул галактику с ног на голову при помощи своих волчьих стай, а те, как раз таки не что иное, как переоборудованные фрахторики. Похоже, мятежные имперские военачальники имели представление о том, что происходит в галактике, и извлекали уроки из деятельности Гранд-Адмирала и Доминиона. Правда, делали это исключительно в свою пользу, но больше всего ее пугало отнюдь не это, а пугал ее 19-километровый клиновидный звездолет, который висел над Барпаином. Да-да-да, этот самый парень. Девушке потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться и начать мыслить разумно. Перво-наперво, все построенные на Куате и Фондере палачи либо уничтожены, либо известно, где они находятся. Это не может быть один из них. Второе. Приглядевшись к кораблю, Мара отметила множественные недоделки по всему корпусу и огромное количество транспортных и ремонтных кораблей, которые доставляли к Исполину как раз те грузы, которые Даниэлу захватывал. Воспользовавшись микробиноклем, Джейд разглядывала корабль километр за километром, подмечая то, что мгновенно откладывалось у нее в памяти. Во-первых, на звездолете зияют множественные геометрические проемы. Правый борт практически полностью не обшит броней. Отсутствует большая часть маршевых двигателей, буквально 2 или 4 из общего кластера. Пустующие орудийные гнезда, зияющие провалы на месте пусковых установок, незавершенная надстройка, отсутствие генераторов дефлекторного щита. Главный ангар так и вовсе представляет из себя какую-то техническую зону, и нет ни малейшего намека на то, что он вообще используется. Не говоря уже о том, что кое-где на корпусе нарушена идеальная геометрия корпуса. И какой из этого следует выход? На корабле нет ни единого следа того, что он принимал участие в сражении. Ни подпалин, ни следов попаданий. Характер того, в каком состоянии находится звездный суперразрушитель, вообще не скажешь, что он участвовал в сражении. Потому что, либо так, и тогда к настоящему моменту все поврежденные элементы демонтированы, и поставки, к которым присоединилась Мара, необходимы для восполнения утраченного. Либо этот звездолет строит, и в пользу последнего утверждения указывает тот факт, что на борту вообще нет артиллерии и пусковых установок. Ну не мог же этот палач пострадать в бою так, чтобы лишиться всей возможной артиллерии, защиты и большей части маршевых двигателей, но, да с чего бы это у Данелла имелись такие ресурсы, чтобы оплатить такие объемы поставок, ведь он явно не обладает большим количеством средств для подобного. А если обладал бы, то зачем строить палач, коли он мог приобрести на деньги, потраченные на все эти закупки, целый флот? Раз Данелл заимствует успешные тактики, а на примере вооружения фрахториков в массовом порядке это подтверждается, то для чего ему строить палач? Ведь для успешного использования корабля такого типа необходимо массированные прикрытия. Дарт Вейдер, наверное, единственный из обладателей кораблей такого типа понимал это, потому его флагман передвигался в сопровождении эскадры смерти. И тот флот, которым владеет Данеллу, никак не может заменить даже парочки разрушителей. Но, тогда, что задумал Данеллу? Создание качественной защиты флагмана за счет увеличения количества. Разбойная эскадрилья продемонстрировала эффективность подобной тактики, атаковав Лусанкию у Тейферы. Девушка почувствовала, как по спине пробежала дрожь. Новая Республика ведь скрывала место производства ремонта Лусанки. А по их официальным отчетам, любимая игрушка Исанни Айсард пострадала очень и очень значительно. Что, если именно здесь Новая Республика ремонтировала Лусанкию? Что, если эта верфь тайно сотрудничает с Новой Республикой? И восстановление корабля требовало такой секретности, что республиканцы до сих пор не знают о том, что корабль находится в распоряжении врага. Рука Трауна некоторое время стояла пораженная, раздумывая над тем, какая из ее гипотез наиболее верная. Насчет того, что перед ее глазами Лусанкия, девушка очень сильно сомневалась. Каким бы ни был режим секретности, Новая Республика никогда бы не оставила объект без охраны. И даже если бы Данеллу удалось захватить верфи и Лусанкию в небоеспособном состоянии, то они непременно стянули бы сюда флот, чтобы ее вернуть, либо уничтожить. Нет, это не может быть игрушка Айсард. Но, тогда чья? Ведь остальные корабли уничтожены, кроме Жнеца, который находится в распоряжении Гранд-Моффа Кейна. Но и это не может быть он. Что заставило Кейна перестраивать собственный флагман в такой глуши, под боком у Доминиона, да еще с таким квелым охранением? Да здесь пары звездных разрушителей хватит, чтобы захватить всю верфь. Девушка тут же осадила себя. Хорошо, насчет пары разрушителей она переборщила. Верфь охраняется почти десятком орбитальных защитных платформ типа Голоны, что указывает на второстепенность этих стапелей еще во времена нового порядка. Но в секторе наверняка был флот, который мог примчаться на помощь. В Венине не так уж и много звездных систем, представляющих интерес, не более десятка точно. Значит, Мара тряхнула головой, понимая, что ее рассуждения завели ее в логический тупик. Нет времени, чтобы рассуждать и дальше. Она прилетела на верфи на корабле, забитом турболазерами. Корабли со стапелей буквально кишат вокруг звездного суперразрушителя, значит, происходит монтаж систем. Вблизи верфи она так и не смогла увидеть иммобилизирующий 418 лейтенанта Данелла, а значит, вполне возможно, что он отбыл на очередную миссию по поимке фрахториков с грузами. Если так, то девушка посмотрела в сторону приборной панели. Корабль, на котором она находилась, пребывает в консервированном состоянии. Энергопотребление снижено до такого уровня, чтобы здесь все не покрылось льдом от долгого ожидания. Но стоит заработать коммуникационной панели, реактору, все станет понятно. Здесь будут и патрульные истребители, будет абордаж, будет допрос, будут все прелести дознания, когда допрашивающая сторона не сдерживает себя в средствах и методике получения информации. На этом корабле точно не спрячешься, Дезертиры, запеленговав шифрованные переговоры, разберут звездолет по винтику, чтобы найти лазутчика. А если промолчать, то нет вообще никакой гарантии на то, что у нее появится возможность сообщить об обнаруженном до тех пор, пока ее грузовик пристыкуют, начнут его переделывать и у нее появится возможность сбежать. Все же температуры здесь не самые комфортные. Боевой костюм некоторое время сумеет сохранить ей жизнь, запас продуктов тоже есть, но нет никаких гарантий того, что корабль отсюда не уведут еще куда-нибудь. Дилемма: действовать сейчас и гарантированно себя раскрыть или обождать лучшего момента, не зная, проживешь ли ты настолько долго и будет ли у тебя возможность сообщить об увиденном в условиях безопасности. Один из профессиональных рисков. Эх, и почему-то он не чувствителен к силе. Она могла бы связаться с ним телепатически, как делала это с Палпатином. Есть. Ну, конечно же, Траун может быть и не чувствителен к силе, но у него ведь есть пособники, которые такого недостатка не имеют. Нужно только напрячь все силы, чтобы связаться с этой Тагрутой и надеяться, что ее череп не настолько крепкий и старые навыки в этой области не ослабли критически. Эх, плакал режим секретности, но Тана и без того знает, что к чему. Девушка села поудобнее, сконцентрировавшись на силе, представляя образ надоедливой Тагруты, а в следующий момент она почувствовала, что в систему прибыл еще один корабль, очень странный корабль, наполненный безудержной яростью, злостью, желанием уничтожать. Девушка, дважды сформулировав свою мысль для Тагруты, решила разобраться, в чем дело. Звездный разрушитель, имперский единичка, и двигался он прямиком к недостроенному звездному суперразрушителю. Похоже, у лейтенанта Даниэла есть союзники. Рыжеволосая фурия потянулась к кораблю силой, и в следующее мгновение едва удержалась от крика. Корабль, источающий ледяную ярость темной стороны силы, сменил курс, направляясь в ее сторону. Химера дрейфовала в межзвездном вакууме в нескольких десятках единиц от небесного тела, которое даже не имело собственного названия в астронавигационных картотеках. Остановка, как и смена курса, не планировалась, однако поступивший сигнал заставил меня отдать соответствующий приказ. Сыграло ли чувство вины или рационализм, не знаю, но факт остается фактом. Мы здесь, одни, без флота, и мой эскортный челнок типа Йот-В-7 в настоящий момент резал ткань космоса, приближаясь к заветной цели, месту, куда мы так рвались, но опоздали. Я сидел в кресле, закрыв глаза, анализировал доклад майора Тиерса. Никому другому я не мог поручить выполнение этого задания, только гвардии, потому что только Тиерс и его люди, они же клоны, могли гарантированно не быть спящими агентами настоящей Эссенни Айсарт. Я приоткрыл глаза, посмотрев на сидящих напротив гвардейцев в черно-синих доспехах. Практически полностью они повторяли доспехи императорской гвардии, вот только цвет, да и ряд технических улучшений, отличали их от исходных образцов амуниции. Гвардия. Когда стало понятно окончательно и бесповоротно, что реставрировать империю, дохлый номер, заранее обреченный на провал, я пришел к выводу о том, что неплохо было бы выделить элиту среди моих вооруженных сил. Совпало ли это так или нет, но ничего умнее, кроме как назвать особо отличившихся части и звездолеты гвардейскими, придумать не смог. Это название уж гарантированно несет возвышенность и одухотворенность, элитарность тех, кто носит это гордое звание, и никаких неудобных вопросов относительно правопреемственности и плохой репутации. Дельта влетел в створки ангара, на ходу складывая плоскости для удобства парковки. В сопровождении Рукхая я молча последовал к выходу. Гвардейцы в сине-черных доспехах молчаливой тенью следовали за мной. Они – моя личная охрана, отобранные самим Тиерсом, лучшие из лучших его клоны. Гвардейцы личной охраны Гранд-Адмирала. У трапа нас встречали два десятка нагри, команда смерти, которые предаются гвардейцам для выполнения деликатных миссий в качестве рабочих рук, и закованные в такую же цветом, как и у остальных моих телохранителей, броню Градентиерс. С одним лишь исключением, свой шлем-гвардеец, стоящий на одном колене передо мной, гвардеец держал под рукой. Задание выполнено, Гранд-Адмирал, отчеканил лидер гвардейских телохранителей. Объект обнаружен, опознан, личность подтверждена. Никакой опасности на данный момент не представляет. Эвакуация невозможна, но он и сам протестует против этого. «Встаньте, майор», — приказал я. «Мне необходимо его увидеть». Градин выпрямился, вернув на голову шлем и став неотличимой частью таких же, как и он, безликих телохранителей. «Прошу следовать за мной, ваше превосходительство», — произнес он, двинувшись в сторону широкого коридора, обеспечивающего проход во внутренние помещения базы. Пустые коридоры, переходы, отсеки. Здесь не было ничего, что бы напоминало о присутствии разумных или какой-то техники в целом. Просто средних размеров, в пару километров диаметром, астероид, находящийся посреди безвоздушного пространства невдалеке от Хайдианского пути. Весьма выгодная в тактическом плане позиция. Хайдианский путь – один из пяти крупнейших в галактике. Наряду с Кареллианским, Перлимианским, Римманским, Кареллианским торговым гиперпространственными маршрутами, Хайдианский пересекал значительную часть галактики. Расположи рядом с ним базы подскока с соответствующим оборудованием и снаряжением. Как в любой необходимый момент ты сможешь организовать нападение на торговые корабли, которые так или иначе, но все же выходят из гиперпространства для корректировки курса, или же вылавливаются крейсерами-тральщиками. Не сомневаюсь, что Империя разбросала сотни, может быть даже тысячи подобных баз по всей галактике. И не факт, конечно, что большая их часть осталась цела, но вот сама идея, в ней что-то есть. Скажем так, что она очень сильно перекликается с тактикой ячеек клонов в глубоком тылу противника, которые в известных мне событиях использовал МИД Траун Руэда. Очень хорошо это демонстрируется в дилогии «Рука Трауна», но и сейчас не об этом. Градин подвел меня к отсеку, вход в который охраняли еще парочка гвардейцев. При моем приближении они беззвучно скользнули в сторону. Рук серой тенью первый оказался внутри, отсутствовал всего пару секунд, после чего вынырнул назад, подтверждая безопасность внутри. В сопровождении Нагри и настоящего Градина я вошел внутрь тюремного отсека. Несмотря на то, что его продержали в бакта-камере, Малахимран выглядел откровенно не очень. Несколько серьезных переломов, сросшихся неправильно, отрезанное ухо, выбитый глаз, отсутствие зубов, несколько пеньков на месте пальцев на руках и ногах, раздробленные коленные чашечки, отнятая правая ступня. Все это делать бессмысленно, если хочешь получить информацию от человека. Но вполне себе логичное действие, если ты просто издеваешься над пленником в свое извращенное удовольствие. Гранд-адмирал, на губах разведчика дернулась легкая улыбка. Он сидел на краю жесткой койки. Руки слегка подрагивали, повреждены нервы или сухожилия. «Майор», — ответил я, — «вы пришли», — все так же констатировал очевидно главный разведчик. «Слишком долго», — заявил я, — «вина за твои увечья лежит на мне». «Издержки профессии», — криво усмехнулся Химран. «Когда я выбрал работу в разведке, то понимал, что однажды могу ошибиться и попасть в застенки. Правда, не думал, что это будет пыточная Эйсанни Айсарт. Давно она сбежала», — уточнил я. «Не знаю», — признался тот. «В заперти сложно ориентироваться по времени. Даже не знаю, сколько я провел здесь времени. Вас доставят на Химеру, и вы получите самое высококлассное лечение из всех возможных», — пообещал я. Разведчик покачал головой. «Нельзя», — заявил он. «Интересная постановка ответа. Причина: я был в плену у Айсарт», — напомнил он. «У меня провалы в памяти после избиений. Я не могу ручаться за то, что я все тот же Малахимран, каким был ранее, и не могу утверждать, что не причиню вреда вам, Доминиону и компании, оставшись на свободе. И уж тем более я не хочу совершить что-то ужасное и умереть со словами Лусанкия, как это происходило ранее со спящими агентами Снежной Королевы, которых она активировала». В руках Рукха появились обсидиановые клинки. Тиерс как бы невзначай сделал шаг в сторону, перехватывая поудобнее виброглефу. «Да, все верно. Из союзника, которого я хотел вытащить, мало превратился в угрозу. И не по той причине, что он находился в плену у Снежной Королевы, а из-за того, что сказал то, чего не должен был знать. Доминион», — произнес я, — «что ты знаешь о нем?» Разведчик развел руками, демонстрируя кисть правой руки, лишенную всех пальцев, кроме мизинца, указательного и большого. «Еще никогда в жизни я не испытывал отвращения от козы. Только то, что мне рассказывал Айсарт во время своих практик по рукопашному бою», — произнес разведчик. «Государство, которое вы создаете на месте сьютрикской гегемонии». Она жаловалась полковнику Виссери, что ряд ее агентов замолчал. Опасалась, что ее клон, который был заодно с Дилоком Кренилем, перешел на вашу сторону. «Полковник Виссери», — обозначил я свой интерес. «Кто это?» Фамилия была мне знакома. Источник Дельта не раз упоминал об этом человеке. Но в контексте того, что это республиканский агент, близкая подруга Виджантил Леса и Карранахарна, и мне почему-то помнилось, что именно так оно и было. Неужели Карельянка играет на две стороны? Брак Виссери, командир соединения из двух эскадрилий ТИ и защитников, произнес Мала, нарушитель и незнакомец. Насколько я понял, он ее правая рука в текущей операции. И какова же ее цель во всем происходящем? Уточнил я. Сожалею, гранд-адмирал, покачал головой, произнес Мала. На эти вопросы они, к сожалению, не собирались отвечать. Он посмотрел на изувеченные руки, даже во время особых садистских допросов. Но, по косвенным признакам из разговоров Виссери я понял, что он некоторое время обучает летать на своих машинах новых пилотов. Притом, ветеранов, асов, должен предупредить, спохватился разведчик. Я не уверен, что вообще все то, что узнал здесь, правда. Простите, сэр, но верить мне на слово, учитывая обстоятельства, большая глупость. Я учту ваши пожелания. Мало, голос изменился буквально на один тон, но этого оказалось достаточно для того, чтобы Рукх обратил на меня внимание. Повторюсь, мне жаль, что все так получилось. Спасибо, сэр, тепло улыбнулся разведчик. Мы несколько секунд смотрели друг на друга, понимая, что ситуация с его освобождением зашла в тупик. Он не может вернуться к исполнению своих обязанностей главы разведки. Даже простым оперативником быть не может. Его навыки, опыт, знания, контакты, все это делает одного из лучших оперативников разведки Доминиона одним из самых опасных наших противников в том случае, если он в самом деле окажется спящим агентом. Не существует навыков депрограммирования тех, кто пережил обработку Айсарт. Они либо выполняют приказы, либо погибают. И со смертью Айсарт это не решится, потому что всегда может остаться в живых тот, кто владеет информацией о том, как превратить Химрана в послушную куклу. И здесь даже потенциальная пересадка мозгов не поможет, ведь программируется подкорка мозга. «Простите», — неожиданно произнес он, ссутулившись. «Я провалил миссию в Мандалматорс. Я потерял отряд. Я попал в плен. Я опасен. Не более чем издержки профессии», — как можно спокойнее произнес я. «Вас поместят в изолированное медицинское учреждение, где вы пройдете реабилитацию. Пусть не сразу, но мы найдем способ понять, подвергались ли вы обработке или нет со стороны Айсарт. Это лучшая из всех альтернатив, которые я могу ему предложить».